Глава четвёртая. «Мда...» — выдал Морис, оглядывая помещение. «Это точно наших рук дело», — усомнилась я. «Такое ощущение, что здесь взорвалась цистерна с лечебной грязью». Я поскребла тряпкой стол и грустно вздохнула. «Есть идея», — сверкнул глазами Гуль. «Снова вызываем шторм, все вымывает наружу, внутри чистота, задание выполнено». «А про ограничитель ты забыл? Я теперь могу воду только ведрами призывать», — вздохнул Морис. Ему идея понравилась, но, видимо, ректор знал, что мы не захотим возиться тут всю следующую неделю, поэтому подстраховался. «Что за ограничители?» — спросила я. «Не видела, чтобы на Мориса и Огров что-то надевали. Что они ограничивают?» «Попробуй догадаться с двух раз», — проворчал Морис и провел пальцем по шее. На коже явственно проступил контур тонкого красного ошейника и тут же исчез. «Способности наши он ограничивает. Повезло тебе. Но ничего, еще успеешь примерить, если перестараешься со статуями». Ма и Чо выглядели сконфуженными. Наверное, на них такие ошейнички тоже были. Честно говоря, попахивало не академией, а тюрьмой строгого режима. «И ты теперь совсем ничего не можешь?» — уточнила я. «Ну почему ничего?» «Кое-что могу», — протянул Морис и подмигнул мне. «Но не хочу. Хочу закончить совсем поскорее и рожи ваши не видеть больше». Я тоже не горела желанием водить дружбу с ходячими моллюсками, поэтому предпочла переключить внимание на решение нашей общей проблемы. «Ещё идеи есть?» — без особой надежды спросила я. «Сейчас бы очень пригодился какой-нибудь лайфхак по устранению последствий стихийного бедствия за полчаса, но от Ютуба я отлучена раз и навсегда». «Мыть», — решительно заявил Ма, и они с братом схватились за ведра и швабры так яростно, что мы в едином порыве отшатнулись. «Попадешь в горячую руку, замоют до смерти». И так началось мое обучение в Академии небытия. Со швабры, белого чепчика и ноющих парней в женских платьях, от которых и парней, и платьев было больше вреда, чем пользы. Лучше бы просто дали умереть спокойно. «Вот». Морис гордо продемонстрировал полное пластиковое ведёрко жизнерадостно желтого цвета. «Получите, распишитесь». Ведро уволокли, а на его место поставили новое, красное в горох. «Вы издеваетесь? Я вам что, водокачка?» Судя по хмурым взглядам, если не заткнется, будет и водокачкой, и половой тряпкой, и грушей для битья, если припрёт. Морис посыл понял и со вздохом простёр над ведёрком ладони, с которой зажурчала струйка воды. «Что-то напор у тебя так себе», — не удержалась я от подколки. Морис нервно дернулся, и струя промазала мимо ведра и окатила ноги Чо. «Готова поклясться?» — по террасе прошелся могильный сквозняк. «Не понял», — прогудел Чо, и Морис беспомощно шлепнулся на задницу, прямо в облако из белого пышного подъюбника. «Это недоразумение», — начал он уже совсем не так дерзко, как обычно. Видать, инстинкт самосохранения есть даже у двуногих осьминогов. Но Чо был бы не Чо, если бы прислушался к его бормотанию. «Ты чё?» — взревел он и сломал швабру пополам. «Не понял. Ты чё?» Бедность словарного запаса обильно компенсировалась легкостью, с которой он смял ведёрко, наступив на него. Морис ловко пополз назад, не вставая с пола и отталкиваясь тремя щупальцами, вылезшими из-под подола. Радиус пустоты вокруг Огра резко увеличился. «Ты его взбесил!» — прошипел Рэнди, как будто еще никто этого не заметил. «Ты кретин совсем!» Морис скривился, и в следующую секунду об голову Чо сломалась еще одна швабра, на этот раз принадлежавшая его брату. Назревала битва титанов. «Давай сюда». Рэнди помолил меня под прикрытие перевернутого ранее стола, но рыть окопы не понадобилось. Получив воспитательный подзатыльник, от которого я бы скончалась на месте второй раз, Чо присмирел, но встала новая проблема. Чем продолжать уборку, если у нас минус три инструмента? «Вы меня в гроб загоните», — вздохнула я, но все почему-то подумали, что это забавная шутка. За час нашей мокрой возни веранда явно не изменилась в лучшую сторону. Часть мебели мы, конечно, поставили на место, Но грязь была так мастерски размазана по всем поверхностям, в том числе и вертикальным. Даже с потолка пару раз сорвались жирные коричневые капли, похожие, сами знаете, на что. Мы организовали неширокую полосу относительно чистого пола, а тут еще и тощая задница Мариса немного поработала во славу общего дела. Но этого было мало. Нужны радикальные действия. «Насколько радикальные?» — осторожно уточнил Рэнди, и я поняла, что начала рассуждать вслух. Змейка возле левого уха заинтересованно зашипела, тоже ожидая продолжения. «Ну, например...» — я нашарила взглядом уцелевший стул и села. «Знаете поговорку, что клин клином вышибают?» «Нет». Рэнди аж подскочил. «Сейчас объясню». «Нет, это значит, что план мне не нравится». «Но я его еще не сказала». Рэнди поёжился, но меня неожиданно поддержал Морис. «Пусть говорит. Без экстренных мер мы будем зависать тут до конца обучения, вместо завтрака, обеда и ужина. А я вообще-то надеюсь поскорее отделаться от вашей компании». Рэнди показал ему язык. «А мы от твоей, каракатица ряженая. Трупоед конопатый. Моллюск беспозвоночный. Трупоед. Повторяешься», — перебил Рэнди с пакостным смешком, и мне пришлось таки вмешаться. «Дамы, держите себя в руках», — попросила я, и дамы виновато скомкали белые переднички. «Я все сделаю сама. И в идеале нам понадобятся только веники и совки». «Звучит слишком уж оптимистично», — напрягся Морис. «Я не против попробовать, но, если что, я умываю руки». «Мы знакомы несколько часов, но мне уже кажется, я знаю его как облупленного. Скользкий гаденыш, вот он кто». Нацепив на лицо милую улыбочку, я кивнула. «Отлично. Уверена, в умывании тебе нет равных». Мы скрестили взгляды, и Морис вернул мне улыбку, еще слаще и умильнее моей. В итоге я кратко посвятила товарищей по бригаде в свой дерзкий план, и он, естественно, вызвал недоумение. Почему? Да потому что двое из оставшихся троих слушателей его попросту не поняли. Я попросила всех встать на чистые поверхности, и когда парни вскарабкались на столы, принялась за работу. Я Горгона, обращаю живых в камень и т.д. и т.п. А что будет, если я превращу в камень не людей, а, скажем, грязь? Если представить, что обычная магия — это тонкий механизм, налаженный и сложный, то моя магия — это дубина, которой я размахивала как умела. Первый день в новой ипостаси, чего вы хотели? Я встала на чистый пятачок пола и погрузила ладони в толстый слой подсохшей грязи. Змеи заинтересованно зашипели, и я ухватилась за этот звук, создавая в голове четкий образ того, что хочу получить. Предыдущий опыт доказал, что моя дубина ого-го как работает, так что нет причин, почему не сработает сейчас. Я резко выдохнула, и по террасе прошла дрожь. Столы закачались, парни на них взволнованно загудели, но я уже видела, что процесс пошел. От моих ладоней распространялась серая корочка. Она захватила все испачканные поверхности, и когда я убрала руки, она треснула и рассыпалась в пыль. «Ура!» «Видели?» — радостно обернулась я, но наткнулась на скептический взгляд Мариса. «Что?» «Считаешь, так стало чище?» «Рит», — тихонько позвал Рэнди. «Не хочется соглашаться с этой говорящей креветкой. Но теперь тут не грязно, а пыльно». «Ну да», — согласилась я. «Так и задумывалась. Теперь мы просто все подметем». Ма и Чо переглянулись, и тут случилось страшное. Чо чихнул. Это был громоподобный звук. Рёв динозавра, рык саблезубого тигра. Он породил мини-шторм, который поднял всю пыль вокруг в воздух и швырнул прямо на нас и заодно в открытые окна. Когда я рискнула открыть глаза, на ресницах пыли было больше, чем туши в моем вечернем макияже. Змеи от ужаса свернулись кольцами. Я вытерла лицо локтем и уставилась на братца Фограф. «Будь здоров». «Чё здоров? Чё никогда не болеет?» — гордо заявил он. «Чё делать надо?» Теперь пылюка была не только на полу, она была везде, даже в столовой, которая до этого сумела как-то избежать разрушений. Морис тут же подтвердил мое предположение, заглянув в распахнутые двери. «Поздравляю», — хмуро сказал он, щупальцем вытирая пыль из-под носа. Благодаря тебе нам теперь еще и столовую убирать. Я тоже заглянула внутрь, с ужасом оценивая масштаб запыленности. И если с верандой все было относительно проще, стены да простенькая мебель, то в столовой пострадали и столы раздачи. Тут не веник нужен, а пылесос, желательно размером с танк. Я накрутила змейку на палец, и та возмущенно меня цапнула. Зараза! Я потрясла рукой и подула на ранку. Подула? Парни! Я скрестила руки на груди и расставила ноги, копируя излюбленную позу всех героев американских боевиков. Признавайтесь, кто вытянул стихию воздуха? У Мариса была вода, у Рэнди — огонь, у меня, как уже всем известно, земля. Ма посмотрел на Чо, Чо посмотрел на Ма, и оба ткнули друг в друга пальцами. Он! Чудесно! Я хищно улыбнулась. Обожаю руководить здоровыми мужиками вроде вас. Давайте поднапряжемся и выдуем к чертовой бабушке все это безобразие. Не скажу, что план был идеальным, но командный голос у меня был что надо, так что Марис и Рэнди, пихая друг друга локтями, кинулись разгребать дорогу к оставшимся окнам. Столы и стулья во избежание новых разрушений построили у стен, организовав посреди помещения пустое пространство. Я же выбрала для огров самое удачное, по моему мнению, место, чтобы охватить как можно больше участков. Выдуть все одним разом. Надеюсь, мы скоро расправимся с этой проблемой. Я просто мечтаю замочить себя в ванне с пеной и маслом мяты. Можно еще и валерьяночкой туда капнуть, чтоб точно проняло. Готовы? Братья одновременно втянули ртами воздух, надули щеки, сжали кулаки, и мне впервые стало казаться, что я сглупила. Очень серьезно сглупила. Фух! По столовой пронеслось два торнадо, сминая все на своем пути и всасывая в себя. Рэнди схватил меня за руку и едва успел откинуть на безопасное расстояние. У Мариса юбка встала дыбом, и три щупальца обвили колонну, для верности впившись в нее присосками. В какой-то момент воронки объединились, потемнели от пыли и поперли на выход. На секунду мне даже показалось, что все реально идет по плану. Но тут торнадо добралось до окна и просто вынесло его вместе с частью стены. Ма и Чо выпрямились и хлопнули друг друга по плечам, пока я, раскрыв рот, смотрела на раскуроченную стену. Нет, в столовой стало вполне себе чисто. Опять же, тщательно сдвинутые к стенам столы со стульями, а также витрины с едой, тоже вынесла на веранду. «Вижу, ограничители оказались слишком слабыми для некоторых». От тихого голоса змеи у меня на голове зашевелились и встали в боевую стойку. «Только не говорите, что...» Из-за обломков стены медленно поднялся ректор. Он поднимался все выше и выше, пока носы его красных кет не поднялись над руинами на добрый метр. Воздух вокруг него искрил, волосы развивались, а совсем недавно еще серые глаза полыхали ярко-голубыми огнями. Горло перехватило, и мы все дружно рухнули на колени. Милхаус Дрей завис перед нами, и я схватилась за шею. Пальцы нащупали тонкую нитку, которой на мне только что не было. Это и есть ограничитель. Больше похоже на удавку. «Чья была идея?» — спросил он, и я выпучила глаза. Намек был более чем ясен, и по кивку зловещего ректора хватка на горле ослабла. «Моя». «Студентка Кудряшова», — почти проворковал ректор, и треск электричества вокруг него стал громче. «Уводите свой отряд». «Что? Неужели пронесло?» Марис подумал о том же и рискнул подать голос. «Мы отработали наказание». «Да, конечно», — ответил ректор. «Завтра будете дежурить в оранжерее». И так же медленно и очень пафосно удалился все через ту же дыру в стене. Я едва не рухнула на спину от облегчения. Потом все таки брезгливость возобладала, и я с охами и ахами поднялась на ноги. «Ну, спасибо», — процедил Марис, втягивая щупальца. «Удружила». Я демонстративно отвернулась и вскрикнула, увидев, что Ма держит Рэнди за ногу вниз головой. «Помер», — коротко прокомментировал Огр. «Совсем». У меня аж ноги чуть не отказали. «Клади его, живо!» Рэнди шмякнули на пол, и я припала к тощей груди. Сердце не билось. «Рэнди, миленький, не надо так!» — запричитала я. «Что смотрите? У него сердце не бьется и пульса нет!» На плечо легла холодная узкая ладонь. «Не хочу тебя расстраивать, Марго, но у тебя тоже». «Что тоже?» «Сердце не бьется и пульса нет». Пока я переваривала эту новость, Марис заржал, и я сообразила, что это шутка такая, и перестала в панике хватать себя за левую грудь. А тут и наш труп открыл глаза, шмыгнул носом и осторожно спросил. «Он уже ушел?» И тут до меня дошло. «Рэнди!» — угрожающе протянула я. «Ты что, пока мы тут ректору отчитывались, притворялся мертвым?» Гуль сделал большие невинные глаза. «Я не специально. Это особенность такая, организма. Не бей меня!» Наверное, даже не будь я Горгоной, сейчас могла бы превратить в камень одним взглядом. Но Рэнди пронесло, и он отделался легким испугом. «Ладно, хрен с вами. Пойдемте мыться». «Вместе?» — оживился Марис и получил кукиш под нос. Сдав уцелевший инвентарь, мы обнаружили, что наша одежда испарилась в неизвестном направлении. Первым и единственным под подозрение попал ректор. С него сталось бы проучить нас таким детсадовским, но крайне эффективным способом. А что? Я бы лучше еще одну столовку вымыла, чем шла по коридору академии в платье горничной и грязном переднике. Чего уж про парней говорить. «Отчислиться точно нельзя?» — грустно спросил Рэнди. «Точно», — вздохнул Марис и первым напоролся на компашку студентов, устроившихся на широком подоконнике. Не знаю, кто из нас оказался удивлен сильнее. Они от вида нашей команды клинеров-любителей или мы от их, скажем так, экстравагантной внешности. «Чего вылупилась?» — спросила у меня девица с самой что ни на есть лошадиной физиономией и закинула копыта на копыта. И если морда мне ее просто не понравилась, то насчет копыт я не преувеличила, на них даже подковы были. Впрочем, во всех остальных отношениях девица была более чем хороша, что не могло не отключить Марису мозги. «Уф, вот это кобылка!» Сомнительный комплимент ему вбили обратно ударом копыта под дых. Легалась кобылка не хуже настоящей лошади. Ее товарищ был типичнейшим оборотнем, какими я их помнила по фильмам ужасов. Массивный, с широкой грудной клеткой, он стоял на полусогнутых ногах, как будто постоянно готовился к прыжку. На макушке у него были серые уши, по бедру хлестал хвост, и вообще бедолага страдал повышенной лохматостью, что некоторым особям мужского пола придает брутальности, но явно никогда шерсть в таком количестве. «Ты!» — он ткнул в Мариса загнутым когтем. «Оборзел совсем!» Марис вскинул руки, мудро не желая нарываться на драку, и даже извинился. Но тут ко мне сзади подвалил какой-то тип и обнял за талию. «Ммм, какой костюмчик. Можно пригласить к себе такую прекрасную уборщицу?» Не знаю, что меня больше возмутило. Что он назвал меня уборщицей или что начал распускать руки. Помню только, что руки у него были холодные, шершавые и какие-то совсем мерзкие. Я рванулась вперед, развернулась и ударила коленом туда, куда обычно бьют дамы в беде. Попала. Типчик зашипел, как сдувающийся воздушный шарик, вытаращил на меня янтарные глаза с вертикальными, как у змеи, зрачками и застыл каменным изваянием. Его приятели насторожились, и тут Рэнди схватил меня за руку. «Валим!» Другой он вцепился в Мариса и потащил за собой. Ма и Чо благополучно утопали еще до начала стычки, так что бегство действительно было единственным вариантом избежать ненужных проблем. Но, если честно, я бы осталась и еще надавала тумаков этой змеюке. Ненавижу, когда меня трогают без разрешения, если это, конечно, не мои друзья. Вслед нам неслись проклятия и угрозы, но бегала наша троица хорошо, только платья развивались по ветру. Марис еще умудрился сорвать с головы чепчик и легкомысленно бросить его за спину. Позёр. Оказавшись не иначе как чудом возле своей комнаты, я готова была прыгать до потолка от облегчения, если бы во мне еще оставались силы. Организм деликатно напомнил, что в то время как приличные люди обедали, мы возюкали швабрами нами же созданную грязь. Интересно, сколько сейчас времени? В комнате восхитительно пахло едой, пусть даже при жизни я не особо любила вареные яйца. Моя соседка сидела на кровати, почему-то на корточках, а перед ней высилась целая горка скорлупы. «Ты ограбила курятник?» — спросила я, падая на свою кровать. «Сама дура», — отозвалась Кира и сунула только что очищенное яичко за щеку. «Эф-то, деликатес. Ням-ням». Сейчас я была согласна есть этот деликатес хоть вместе со скорлупой, так что с Кирой срочно требовалось наладить контакт. «Пахнет очень аппетитно», — сказала я, села и многозначительно посмотрела на тарелку. Кира ревниво придвинула ее к себе. «Даже не косись. Твоими стараниями обед перенесли в резервную столовую. Пришлось изрядно побегать». И она отправила в рот еще одно яйцо. Лисица, которая обожает вареные яйца и валерьяновую настойку. «Нет, я ничуть не удивлена». «Больно надо было», — буркнула я и отвернулась. В животе урчало, и я не могла определиться, чего я хочу больше. Валяться без задних ног? Все-таки помыться или отправиться на поиски еды? Чутье подсказывало, что тот же Морис наверняка знает, где ею можно разжиться. У Рэнди даже спрашивать не стоило. В итоге победил рационализм. Сначала ванна, потом уже еда, а отдохнуть ночью успею, иначе опоздаю на первые в новой жизни занятия. Ванная комната у нас была своя, что уже радовало. Разве что слив уже был забит рыжими волосками. Кто-то у нас тут активно линяет. В целом удобства меня вполне устроили, просто накануне я была не в том состоянии, чтобы их детально изучать. Не слишком просторное помещение, выложенное немного потрескавшейся бело-голубой плиткой, собственно, ванна на гнутых ножках, раковина, краны, как я уже выяснила спросонья, с горячей и холодной водой, унитаз за ширмой. На полочке над ванной стандартный набор из шампуня, бальзама, геля для душа и двух мочалок. Судя по всему, такие наборы полагались всем студентам, только не все в двойном размере. Например, шампунь был один на двоих, а вот по бруску мыла, зубной щетки и полотенцу на крючке досталось каждой. Я второй раз за день полезла в ванну и со вздохом взялась за лейку. Интересно, есть какой-то способ угомонить собственную прическу? Утренняя помывка показала, что на шампуне бальзам у моих живых дредов аллергия. Но ведь еще вчера они пару раз превращались обратно в волосы. Я просто хочу нормально искупаться. Впрочем, нормально — это сейчас вообще не про меня. Так что я задала своим змеюкам жару, причем в прямом смысле слова. Просушила феном. И походкой победительницы вышла из ванной. Кира уже ушла, и мне захотелось в спокойной обстановке изучить расписание. Раз попала в академию, надо хоть попробовать в ней учиться. Желудок протестующе заурчал. Яйца лисица либо доела, либо унесла с собой. А опускаться до обшаривания шкафчиков — ну уж нет. Я пришла к компромиссу. Сейчас разберусь с расписанием, после найду Мориса, а вместе с ним и еду. А совсем уж на крайний случай попрошу поделиться щупальцами, у него их целых 4. А если пожадничать, можно позвать Рэнди и пожарить щупальца осьминога на гриле. Стоп, а давно я такая кровожадная? Я подошла к зеркалу. Зубы не заострились, чешуек не стало больше. Может, это как раз то, о чем предупреждал доктор? Жажда крови. Я достала мешочек с валерьянкой из-под подушки и приложила к носу. Благодать. Нюхала бы вечно. Да жаль, так и наркоманкой заделаться можно. Точнее уж, валерьяноманкой. Валероманкой? Валероманьячкой? Я окончательно выпала из реальности, но, к счастью, успокоительный мешочек выскользнул из пальцев. Я покрутила головой. Никто не видел, куда я качусь? Вроде нет. Дверь закрыта, окно на третьем этаже. Тут разве что дракон может мимо пролетать. Кстати, а они тут тоже учатся? В общем, не знаю, из кого труд сделал человека, но из меня получился разве что выжатый лимончик с очень грустными волосозмеями. Я заставила себя сосредоточиться хоть на чем-то и села на стул возле своего рабочего стола, разделенного на две зоны — мою и Кирину. В тумбочке и выдвижном ящике уже лежало все необходимое. Блок с листами в клетку, пенал с авторучками и карандашами и расписание на ближайшую неделю. Так, что тут у нас? Придвинув к себе учебный план, я скривилась. От академии небытия, если честно, ожидала большего. А сейчас на меня смотрел стандартный набор первокурсников Гарри Поттера. История Академии, история Вселенной, контроль и медитация, теория магии, зельеварение, монстрология, некромантия. И ничего, милого, доброго, веселого. В качестве физкультуры — курс начинающего убийцы. Вместо полезного труда — шитьё кукол Вуду. Про биологию вообще лучше не говорить. Я сегодня уже много интересного насмотрелась в коридорах. Листок с расписанием на ближайшую неделю лежал там же, но я даже смотреть не стала. Короче, желание учиться — помахала ручкой. Нет, любопытно, конечно, чему будут учить после смерти тех, кто на людей-то уже не похож. Но это я точно узнаю завтра. А сейчас стоило решить первостепенные проблемы. Например, поесть. Или лучше поспать. И снова споткнулась об отсутствии адекватных часов. Хотя за окном уже начинало смурнеть. Я бы сказала, что солнце клонилось к закату, если бы не сомневалась в том, что оно тут имелось. Я решительно убрала листки в стол и отправилась в постель. Говорят, что мозг показывает во сне то, что беспокоило нас днем. Собирает впечатления и выдает в виде сновидения. Я смогла в который раз в этом убедиться, вдоволь насмотревшись на всевозможных монстров, раскачивающих такси со мной и моим убийцей внутри. Я отчаянно пыталась поймать его взгляд в зеркале, потому что не могла повернуть голову и посмотреть на него, как ни старалась. Потом всевозможные вампиры, оборотни и чужие подняли машину и понесли под траурную музыку к огромной яме в земле. Я, запертая внутри неподвижного тела, орала благим матом, что не умерла и не тороплюсь в могилу, тем более что это больше похоже на заброшенный карьер. К тому же меня укачивало, а этот урод рядом с противным скрежетом выцарапывал на лобовом стекле мое имя. Или нет, почему-то после «Рит» шло подозрительное «У». На следующей букве он остановился и начал поворачиваться ко мне. Я завизжала, и нас бросили в карьер, с дна которого поднималось что-то огромное, ужасное, с кучей щупалец и открытым жадным ртом. С криком я проснулась и обнаружила, что змеи в панике жуют подушку. Отобрала у них наволочку и расправила, потом подошла к окну. Ни луны, ни звезд. Чернота вверху и огоньки уличных светильников внизу. Романтика, блин. Живот отозвался утробным ворчанием. И я вспомнила, что так и не поела перед тем, как отрубиться. Кстати, кровать Кумихо пустовала, значит, было не так поздно, как мне показалось. Или она просто любила загулять. В любом случае, так даже лучше. Схожу, поищу еды, а сама не найду. Придется просить помощи у знакомых. Что-то подсказывало, что Марис знает больше меня. Наш морской друг обитал в мужском общежитии на другой стороне того же здания. Но я еще надеялась, что удастся обойтись без него. И вообще вся моя поздняя вылазка под прикрытием темноты останется незамеченной. Но судьба в очередной раз решила надо мной не смешно подшутить. Я потерялась. Когда лестница в очередной раз вывела меня куда угодно, кроме фойе, я почти отчаялась. Но тут увидела приоткрытую дверку, из-за которой тянуло прохладой. Это и правда был выход, но задний, почти упирающийся в высокий глухой деревянный забор. Я прошлась вдоль него, как вдруг рядом со мной упала лопата. Обыкновенная лопата. Ночью. С неба. Упала лопата, которая, между прочим, своим черенком весьма существенно приложила меня по плечу. «Какого хрена?» — взвыла я не своим голосом, и змеюки противно зашипели, вставая по стойке смирно.